Часть четвертая. Вдоль голубой реки. Первая. В дороге. Через полчаса из ворот замка выехала большая группа всадников, Тьюри, четверо серых рыцарей, их оруженосцы и трое солдат герцога Мистерината. Тьюри скакал на Орданвене, но кольчуга и голубая рубаха на нем были в точности такими же, как на герцогских солдатах. Рясу он захватил с собой, она лежала в седельной сумке. Сердечно простившись с герцогом, его женою и Лавинией, он вновь опустился в путь, большую часть которого предстояло еще пройти бок о бок с рыцарем Ристридином. Стражники, охранявшие ворота замка, во все глаза смотрели на Тьюри. Похоже, на время они забыли даже о шахматах, обсуждая, как получилось, что вошедший в ворота монах превратился сперва в пленника, а после в важную персону, покинувшую замок на великолепном коне в окружении таинственных серых рыцарей. Первый тракт проходил по берегу Голубой реки и, следуя ее изгибам, в общем вел на запад. Тьюри еще раз оглянулся. Замок выглядел таким же мрачным, но юноша знал теперь, что там живут друзья. На одной из башен он увидел фигуру, машущую им вслед. Может быть, то была Лавиния? Тьюри помахал в ответ и обернулся к Ристридину. «Рыцарь Ристридин, я до сих пор не знаю имени нашего гостеприимного хозяина. Как зовут герцога Мистерината?» «Имя его звучит странно для нашего уха. Сигирдивар Трафакс из Азулара на севере. Давным-давно он был рыцарем в одном северном королевстве. Междуусобные войны вынудили его покинуть родину, он долго скитался по свету, попал в наши края, а в те времена, почти 20 лет назад, замком Мистеринат владел злобный сеньор, наводивший ужас на всю округу. Сигирдивар Трафакс вызвал его на бой, победил и избавил местность от больших бед. Тогда король Дагонат, знак благодарности, пожаловал ему этот замок со всеми угодьями на правах Лена и титул герцога Мистерината. Герцог Рафакс живет здесь так долго, что давно стал одним из нас. Он тоже знал рыцаря с белым щитом? Рыцаря Эдвинема, правда? Да. Они встречались много лет назад в королевстве Унавена. Тьюри помешкал, прежде чем задать следующий вопрос. «Рыцарь Ристридин, расскажите мне еще что-нибудь о черном рыцаре с белым щитом». «Что тебе рассказать?» Тьюри подъехал ближе. «Все», — сказал он тихо. «Все рассказать невозможно», — улыбнулся Ристридин. «Да я ничего о нем не знаю, только имя, да и его впервые услышал от вас». Рыцарь внимательно, не выказывая удивления, посмотрел на него. «Он носил много имен. Рыцарь Эдвинем, граф Форестере на море, непобедимый, паладин короля Унавена. Он всегда сражался против зла и совершил множество великих дел. Он был добрым и благородным, такие, как он, нечасто встречаются». «Вы хорошо его знали?» «Да». «Он был моим другом», — ответил Ристридин. «Смотри-ка, рыцарь Бенду дает знак пришпорить коней, и нам надо поторопиться. После на отдыхе или когда поедем шагом, я расскажу, как мы познакомились с рыцарем Эдвинемом, как плечом к плечу били с врагами, хотя он был рыцарем Унавена, а я служу королю Дагонату». Рыцари пришпорили коней и поскакали по дороге. Прохожие провожали их любопытными взглядами, гадая, куда торопятся серые рыцари, их оруженосцы и солдаты герцога Мистерината в голубых колетах. Конь Тьюри оказался самым быстрым. Юноше приходилось сдерживать его, чтобы не опередить других. Они мчались без отдыха и остановились лишь в полдень. Спешились, обтерли взмыленных коней, пустили их пастись, а сами расположились перекусить у дороги. Только Бенду и Ристридин сели не сразу. Они отошли к берегу реки, негромко обсуждая что-то, и лишь после присоединились к остальным. Ристридин сел рядом с Тьюри. «Удивительно мало знают у нас о королевстве Унавена», — сказал он, — «о наших ближайших соседях. Может быть, от того, что великие горы так высоки? Я, как всякий странствующий рыцарь, много путешествовал и в королевстве Унавена побывал, потому что мой родовой замок стоит недалеко от границы». «Вы ведь с юга», — сказал Тьюри. «Да». «Это ясно по моему имени. Я из замка Ристридин, что на Серой реке, совсем рядом с границей». «Замок Ристридин», — повторил Тьюри, — «а почему вы стали странствующим рыцарем, если у вас есть и замок, и земли?» «Я люблю путешествовать и отказался от отцовских владений. В нашем замке живет мой младший брат, Артурин. Я уже много лет странствую по свету и буду странствовать, хотя и стал старше, но я обещал рассказать, как мы познакомились с рыцарем Эдвинемом. Ты, конечно, слыхал о королевстве Вилан. Оно находится на юге, за Серой рекой. Угрюмая страна с дикими лесами и голыми степями. В замках этой страны за высокими каменными стенами живут благородные господа, которые раньше, если не воевали друг с другом, то совершали набеги на соседние страны. Нам приходилось беспрестанно обороняться от них. 7 лет назад младший сын короля Унавина отправился в Вилан, завоевал его и провозгласил себя королем. С тех пор он твердой рукой правит этой страною, междоусобицы и набеги прекратились. Но не прекратились сражения, потому что вспыхнула распря между Виланом и королевством Унавина. И войска проходят по третьему тракту то из Вилана в королевство Унавина, то наоборот. Часто тут же происходят и битвы, тогда страдают наши земли и горят наши деревни. Мы, поданные короля Дагоната, считаем это недопустимым. И наши рыцари стерегут дорогу, чтобы обуздать этих драчунов и вытеснить на их собственную территорию. И вот как-то раз я с небольшим отрядом следовал по третьему тракту за виланским войском, направлявшимся в королевство Унавина. Они вступили в большой лес, он называется Форготским. И мы их потеряли. Долго продирались мы через лес, пока не встретили разбойничий отряд, который напал на нас. Мы защищались как могли, но не надеялись на успех, потому что место было незнакомое, а нас было гораздо меньше. И вдруг появился рыцарь, а с ним множество всадников на белых конях. Сам он скакал на вороном коне, белая кольчуга на нем отливалась серебром, и щит его тоже был белым. Он поднял сверкающий меч, и воинственный клич огласил лес. Так к нам явился на помощь Эдвинем, граф Форестере. «И победил?» — спросил Тиори. «Ну, не зря же он звался непобедимым». «Вы сказали, на нем была белая кольчуга. Он что, тогда не носил черных доспехов?» «Рыцари короля Унавина носят все цвета, кроме черного. И рыцарь Эдвинем носил черный цвет недолго. Белый щит — знак рыцаря Унавина. Герб королевства Унавина — белый с семицветной радугой». В тот раз Унавин послал рыцаря Эдвинема очистить Форготский лес от разбойников, явившихся туда из-за Вилана. «А почему Вилан воюет с королевством Унавина? Ведь правитель Вилана — сын короля». «Это длинная история. Может быть, и Вейн расскажет ее лучше меня. Ты ведь знаешь, королевство Унавина — его родина. И он служил у Эдвинема, пока сам не стал рыцарем». «Оруженосцем?» «Нет. Многие юноши хотели бы служить оруженосцами Эдвинема, но его оруженосец был старик, темнолицый, худой». Тиури вспомнился незнакомец, вызвавший его из церкви. Он спросил, а как звали оруженосца? «Вокия», — ответил Ристридин, поднялся с земли и предложил ехать дальше. «Ты прекрасно выглядишь верхом на этом коне», — добавил он, когда Тиури вскочил в седло. «Эдвинем ездил только на нем». И имя у него достойное — Арданвен. На древнем языке королевства Унавина означает «ночной ветер». Мне никогда не встречался такой быстрый конь. Они пустились в путь. Теперь Ристридин ехал впереди вместе со своим оруженосцем, а Тиури рядом с одним из герцогских солдат. Время от времени они задерживались в деревне или у фермы, чтобы спросить, не проезжали ли здесь красные всадники, но безрезультатно. «Никого!» — сокрушался Бенду. А вчерашний дождь смыл все следы. Ристридин посмотрел на другой берег реки. «Они могли и там проехать», — заметил он. «Твоя правда», — сказал Бенду. «Как только появится возможность, переправимся через реку и поищем там». Ближе к вечеру они подошли к такому месту. Ристридин и Бенду отправились на другую сторону, другие остались их ждать. Через полчаса они вернулись. Следов и там не обнаружилось. Но какой-то пастух сказал им, что 2 ночи назад видел всадников, проскакавших в западном направлении, правда, он их не разглядел. Были ли их доспехи красного цвета? «Он говорит, их было 10 человек», — сказал Бенду. «Там дальше лес, и они могли спрятаться в нем». Они двинулись вперед. И когда все пустили коней шагом, чтобы дать им отдохнуть, Ристридин поехал рядом с Тиури и рассказал ему, как они с рыцарем Эдвинемом выбили с Форготского леса разбойников, как вместе подвергались они опасности, делили радости и печали и стали настоящими друзьями. «Жаль. Потом нам пришлось расстаться», — сказал Ристридин, — «но мне пора было возвращаться к королю Дагонату. Эдвинем подарил мне тогда серебряный рог, тот самый, что всегда при мне. Это было 4 года назад. Вы потом его встречали? Много раз. А рыцарь Бенду, он тоже был его другом? Кто это там меня поминает? Неожиданно послышался позади голос Бенду, и тот втиснулся между Тиури и Ристридином. Конечно, он был и моим другом. Что ты там ему наболтал, Ристридин? Спросил он и обратился к Тиури. Я тоже могу рассказать немало историй, если в обмен услышу хоть что-то от тебе. А что вы хотите знать? Все. Пока что я о тебе ничего не знаю. Я рассказал вам ровно столько, сколько мог, сказал Тиури. Ну так это совсем немного. Ты случаем не знаешь, как зовут рыцаря с красным щитом? Мне очень жаль, рыцарь Бенду, но не знаю. Бенду проворчал что-то себе в бороду. «Мы подъезжаем к деревне», — сказал он Ристридину, — «но я думаю, не стоит здесь ночевать. Можно ехать, пока светло, и заночевать под открытым небом». «Это ни к чему», — сказал Ристридин. «Тут немного дальше я знаю трактир с замечательным названием «Трактир на закате». Туда мы доберемся еще засветло». «Прекрасно. Тем и завершится сегодняшний день», — согласился Бенду. «А в деревне только спросим про красных всадников и поскачем дальше». Он пришпорил коней и поскакал вперед. Похоже, он и дальше будет задавать вопросы. Тиури смотрел ему вслед. «Рыцарь Бенду, — подумал, — он все еще не доверяет мне».